Москва, Лубянка, ноябрь, наши дни. «Она согласилась?» — спросил генерал Тарасов. «Так точно, согласилась, но говорить что-либо еще отказывается напрочь. Она чувствует себя уже вполне удовлетворительно, так что я считаю, что будет правильным отпустить ее домой под подписку о невыезде. Пусть свяжется с Григорием без свидетелей. Человек она все-таки пожилой, и дома ей будет более привычно и комфортно». «Добрый ты человек, Ростова. Всех тебе жаль». А она, между прочим, с фашистами сотрудничала. «Да я бы ее заодно это своими руками задушил», — горячился Суходольский. «Ну, во-первых, по большому счету у нас на нее ничего нет. А во-вторых, я не уверена, что сама бы выдержала все это, и войну, и потерю всех близких людей, все эти допросы в НКВД. А я бы никогда, слышишь, никогда не подписал бы эти бумаги», — ерепенился Мишка. «А ты был в плену?» «Не был. А я была и знаю, что говорю. Все, закрыли тему. Мальчишки-бальчишты наш. Молодые люди, я смотрю, с субординацией у нас в отделе совсем плохо стало. Придется подтянуть дисциплину. А в качестве мотивирующего момента мне придется сегодня для начала прорядить список примированных ко дню чекиста», — постучал по столу Тарасов. «Ну, товарищ генерал, день чекиста, это же святое», — сразу сбросив спесь, законючил Суходольский. «Я считаю, отпустить Тетерникову — раз, взять ее под плотный колпак — это два, возможно, ее сын находится в России, но встречу он назначит, скорее всего, за границей, это азбука», — вернула я локомотив совещания на производственные рельсы. «Может быть, стоит посадить в квартиру Тетерниковой пару сотрудников? Для гарантии», — предложил генерал. «Думаю, не нужно. Не будем ее лишний раз нервировать, достаточно внешнего наблюдения. Главное, попросите дать толковых сотрудников, а не топтунов-недоучек, и чтобы обложили квартиру плотно, как учили».